На следующее утро лорд Питер первым делом отправился в Скотланд-Ярд. Старший инспектор Паркер уже ждал его с нетерпением. А, вот и ты, Питер. Познакомься, миссис Балфинч. Миссис Балфинч, это лорд Питер Уимзи. Очень рада. Пожалуйста, миссис Балфинч, расскажите лорду Питеру о том молодом человеке, о котором вы упоминали. А, конечно, конечно. Это было незадолго до самого длинного дня в году. К нам вечером зашел джентльмен. Простите, а точное время вы не помните? Как же, помню прекрасно. Наши часы спешат на 15 минут. На часах в это время было 20 минут 11, значит, на самом деле 5 минут. И как раз в это время, я это очень хорошо помню, дверь распахнулась, и в бар влетел молодой джентльмен. «Дайте мне двойной бренди быстро, кажется, я заболеваю», и вот так сложил руки на животе. Он выпил залпом и сказал: «Да, теперь лучше». Потом молодой человек попросил у меня стакан воды, я принесла ему, а он сказал: «Извините, что напугал вас, но у меня большие неприятности. Наверное, это сказалось на моем желудке, ведь у меня гастрит». Так он сказал и добавил: «Любые волнения тут же отражаются. Надеюсь, это мне поможет». И он достал белый пакетик с порошком, высыпал его в стакан с водой, размешал авторучкой и выпил. Так, а порошок не шипел? Ну, нет. И он еще потратил время, чтобы как следует его размешать. Он выпил и сказал: «Это поможет». Или что-то в этом роде. Потом он сказал: «Спасибо, мне уже лучше, теперь я поеду домой». Взял шляпу и вышел. А много он насыпал порошка в стакан? О, да, солидную порцию. Он не отмерял, просто так сыпанул из пакетика. Думаю, там было так с десертную ложку. А что стало с пакетиком? Так к этому-то я и веду. Мы только проводили последнего посетителя, как я заметила что-то белое на сиденье. Это и был пакетик. Просто такой аптечный пакетик с завернутыми углами. Только этикетки не было. Может, оставались какие-нибудь следы букв? Красные или черные? Миссис Балфинч задумалась. А, нет, нет. Нет, ничего, ничего. Вот вы спросили, и сейчас мне кажется, что там было что-то красное. Но ручаться не могу. Как бы то ни было, я не стала его выбрасывать, а вместо этого запихала на полку за баром, где стояли бутылки. И до вчерашнего дня даже не вспомнила о нем, пока не пришли полицейские. Паркер развел руками. Там уже искали, но ничего не нашли. Ну, тогда я не могу сказать. Может, просто выбросили во время уборки. После того, как миссис Балфинч была отпущена на волю, старший инспектор Паркер лаконично обрисовал лорду Питеру свои планы на ближайшее будущее. Короче говоря, теперь плотно займусь поисками пакетика. Хорошо. А я пока съезжу и, наконец, познакомлюсь с адвокатом Эрхартом, кузеном нашего дорогого покойника. Когда Уимзи вошел в офис мистера Эрхарта на Бетфорд-стрит, машинистка с волевым некрасивым лицом на секунду оторвалась от работы и коротко кивнула лорду Питеру. Уимзи узнал в ней одну из представительниц своего котятника и поставил про себя мысленный плюс против имени мисс Клипсон. Однако они не успели обменяться ни единым словом, так как появился старший клерк и пригласил лорда Питера в кабинет. Норман Эркхарт поднялся из-за стола и дружелюбно протянул руку. Уимзи объяснил, что его интересует дело мисс Вейн, и он облечен властью обеспокоить мистера Эркхарта своими вопросами, добавив при этом, как обычно, что ему очень не хотелось бы ему надоедать. О, что вы, лорд Питер. Я только рад помочь вам, хотя, боюсь, все, что я знаю, вы уже слышали. Я был потрясен результатами вскрытия и, признаюсь, почувствовал сильное облегчение, когда подозрение не пало на меня, несмотря на все обстоятельства. Да, это тяжело. Но вы своевременно предприняли все меры предосторожности. Ну, знаете, у нас, адвокатов, уже вошло в привычку быть осторожными. Нет, мне и в голову не приходила тогда мысль об отравлении. Иначе я бы сразу настоял на расследовании. Я больше думал о доброкачественности пищи. Он ведь мог и отравиться. Конечно, конечно. Глупо в каждой смерти видеть убийство. Однако, осмелюсь утверждать, они происходят гораздо чаще, чем кажется. Да, да. Если бы я занимался уголовными делами, может, у меня и зародились бы подозрения. Но моя работа связана исключительно с делами имущественными. Завещания, разводы и тому подобное. А, кстати, о завещаниях. Мистер Бойс не ожидал никаких финансовых поступлений. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Все его семейство относится к самым бедным представителям среднего класса, живущим своим трудом. Финансовых источников никаких и куча налогов. Даже если бы Филипп всех пережил, он получил бы не больше нескольких сот фунтов. Угу. А у меня сложилось впечатление, что где-то была богатая тетя. О, нет. Если вы только не имеете в виду старую Гарденс, бывшую актрису. Она его двоюродная бабушка с материнской стороны. Но она уже много лет с ними не общалась. И тут на лорда Питера снизошло прозрение. Сообщение Паркера о белом пакетике так разволновало его, что он толком не вник в рассказ Бантера о чаепитии с горничной и кухаркой в доме Эрхарта. Теперь же он вспомнил об актрисе, которую, согласно показаниям горничной, звали как-то именно так. Все встало на свои места так легко и просто, что следующий вопрос он задал без всякого промедления. «Креморна Гарденс, это ведь и есть та самая миссис Рейберн?» «Да. Кстати, я совсем недавно у нее был. Бедная старушка, она уже 5 лет как полностью впала в детство. Ужасная жизнь. Обуза и для себя, и для окружающих». «Но, к счастью, ей вроде бы осталось уже недолго. Я так понимаю, вы теперь ее единственный родственник?» «Видимо, да, кроме моего дяди, который живет в Австралии. Не думаю, чтобы мое присутствие могло ей чем-нибудь помочь, но я ее поверенный, так что мне надо быть на месте, когда что-нибудь случится». «Конечно, конечно. И как ее поверенный, вы, наверное, знаете, кому она оставила деньги. Понимаете, я просто подумал, что Филипп Бойс мог впутаться в какую-нибудь финансовую историю и решил выйти из нее кратчайшим путем. Но если бы он мог надеяться что-то получить от миссис Рейберн, которая уже совсем приблизилась к смертному порогу, он бы выждал или подписал обязательство уплатить долг кредитору по получении наследства». «Ах, вы пытаетесь доказать, что это самоубийство. Согласен. Это самый убедительный ход для защиты мисс Вейн. И тут я могу поддержать вас, поскольку миссис Рейберн ничего не завещала Филиппу. Насколько мне известно, у него не имелось ни малейшего повода надеяться». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Более того, признаюсь, он как-то спросил меня об этом, и мне пришлось ему сказать, что у него нет ни малейшего шанса, что бы то ни было, получить». «Ух ты, вот это зацепка! А как давно это было?» «Думаю, около 1,5 лет назад. Точно сказать не могу». «Угу. Теперь я понимаю. Думаю, мы это сможем использовать. Конечно, это страшный удар разочароваться в том, на что рассчитывал. Кстати, а велико ли состояние?» «Довольно велико. 70-80 тысяч. «Да, неприятно думать, что все это уплывает. Кстати, а как насчет вас? Вы что-то получаете?» Адвокат нахмурился, и Уимзи поспешил принести извинения. «Знаю, знаю, я страшно бестактен. Это мой недостаток. А когда старушка умрет, это все равно появится в газетах. Так что не знаю, зачем я вас допрашиваю. Прошу прощения, забудьте об этом». Почему же? Я скажу вам. Хотя профессиональный инстинкт возбраняет разглашать дела клиентов, я действительно единственный наследник. Да? В этом случае мотивы не столь убедительны. То есть тогда ваш кузен мог рассчитывать что-нибудь получить от вас. Я, конечно, не знаю, какие у вас были планы. Я понимаю, к чему вы клоните. И это совершенно естественная мысль. Однако такое использование денег полностью противоречило бы воле, выраженной завещательницей. Даже если бы я мог ее нарушить с правовой точки зрения, я никогда бы этого не сделал из моральных соображений. Так я и сказал Филиппу. Дело в том, что мисс Рейберн считала, что семья обошлась с ней несправедливо. Короче, раз уж мы так далеко зашли, я могу вам передать ее точные слова. Он позвонил в колокольчик. «Мисс Мерчисон, не принесете ли вы мне ящик с надписью «Рейберн»?» «Да, сэр». Дама из котятника молча отправилась на поиски ящика. «Лорд Питер, подождите немного. Я хочу вам объяснить, почему был вынужден занять бескомпромиссную позицию по отношению к своему кузену». «Вот этот ящик, сэр». «А, благодарю вас, мисс Мерчисон. Он открыл ящик ключом из связки, которую вытащил из кармана брюк и начал перебирать бумаги». «Ай-яй-яй, кажется, его нет здесь». «Ну, конечно! Как я мог забыть? Прошу прощения, я хотел показать вам черновик завещания, но он в сейфе у меня дома. Я брал его для справки в июне, когда у миссис Рейберн было обострение, и в этой суматохе после смерти Филиппа забыл вернуть на место». «Ничего, я не тороплюсь. Если вы не против, я зайду к вам домой завтра утром и погляжу на него». «Безусловно, если вы считаете, что это важно. Простите за небрежность. А пока не могу ли я вам еще что-нибудь рассказать?» Уимзи задал еще несколько вопросов относительно того, что уже расследовал Бантер, и ушел. Мисс Мерчисон снова сидела за машинкой в приемной. Когда он проходил мимо, она даже не подняла голову. На следующий день в 9 утра Уимзи явился к мистеру Эрхарту и застал того за завтраком. «Я осмелился вас поймать до вашего ухода в офис». «О, нет-нет, спасибо, я уже перекусил». «Мистер Эркхард был сама любезность. Я нашел вам этот черновик. Пока я пью кофе, можете взглянуть на него. Конечно, он раскрывает некоторые семейные тайны, но это уже все в прошлом». Он принес со стола машинописный лист и вручил его Уимзи, который про себя сразу отметил, что текст напечатан на машинке фирмы «Вудсток», у которой плохо пропечатывается строчная «Р» и заскакивает заглавное «А». «Пока вы читаете, мне, наверное, следует прояснить отношения между Бойзами и Эркхартами, чтобы вы поняли суть завещания. Итак, общим предком обоих семейств был Джон Хаббард, крайне уважаемый банкир начала прошлого века. У него росли три дочери – Джейн, Мэри и Розанна. Они получили хорошее образование, и им предстояло унаследовать дело. Однако старик начал совершать ошибки. Банк лопнул, и дочери остались без гроша. Старшая Джейн вышла замуж за Генри Брауна, бедного и вопиюще благонравного учителя. У них родилась одна единственная дочь Джулия, которая вышла замуж за преподобного Артура Бойза, а потом стала матерью Филиппа. Вторая дочь, Мэри, приняла предложение некоего Джосайи Эркхарта, который занимался торговлей кружевами. У Мэри был сын Чарльз Эркхарт, который поступил на работу в адвокатскую контору, хорошо проявил себя и в конечном счете стал партнером. Это и был мой отец, а я унаследовал его дело. Третья дочь, Розанна, отличалась ото всех. Она была очень красива, замечательно пела и танцевала, в общем, была крайне привлекательной и испорченной особой. К ужасу своих родителей Она сбежала из дома и поступила на сцену. Я познакомился с ней, когда она уже была пожилой женщиной, но и тогда она поражала остатками редкой красоты, пока апоплексический удар окончательно ее не разрушил. По-своему, она проницательная и хваткая старуха. Из своих сухоньких ручек она не выпустит ничего. Думаю, вы знакомы с такими людьми? Лорд Питер кивнул. Он слушал эту семейную сагу очень внимательно. Короче говоря, старшая сестра, которая вышла за школьного учителя, порвала с ней отношения. Мои дед и бабка были более терпимы. Поэтому она поддерживала светские отношения и с моим отцом, а затем передала ему свои дела. Старуха ничего не забыла и ничего не простила. Одно упоминание семейства Браунов, Бойзов, приводило ее в ярость. Поэтому я написал завещание так, как она хотела. Не сделай этого я, это сделал бы кто-нибудь другой. Уимзи кивнул и сосредоточился на завещании, которое было датировано 8 годами ранее. Норман Эркхарт назывался в нем единственным наследником. Однако его право на наследование ограничивалось одним условием. Ни один пенни из ее состояния не мог быть сужен либо подарен Филиппу Бойзу и членам его семьи. «Что ж, спасибо, мистер Эркхарт. Конечно, все это должно было огорчить Филиппа Бойза. Подкрепляет версию о самоубийстве. Однако сам Питер Уимзи не очень-то верил в подобные умозаключения. И вообще он был страшно собой недоволен. Прошло уже больше недели, а в деле о спасении Харри Твейн от виселицы он не продвинулся ни на шаг». Так что домой Уимзи вернулся в паршивом настроении. На столе его ждала записка, в которой говорилось: «Дорогой лорд Питер». «Дорогой лорд Питер, как вы могли убедиться, я получила место. Мисс Климпсон послала сюда 6 человек с разными историями и характеристиками, и мистер Понт, старший клерк с одобрения мистера Эркхарта, выбрал меня. Я работаю здесь всего 2 дня, поэтому мало что могу рассказать о своем хозяине, за исключением того, что он сладкоежка и держит в столе целый склад шоколадных конфет и восточных сладостей, которые тайком поедает, когда диктует мне. Он кажется довольно симпатичным. Однако есть одна деталь. Я думаю, вас заинтересует его финансовая деятельность». Вы знаете, что в свое время я работала на бирже, и вчера, в его отсутствие, я ответила на звонок, который явно не был предназначен для моих ушей. Вряд ли эту информацию передали бы кому-нибудь другому, но оказалось, что я знаю звонившего. Выясните, был ли мистер Эркхарт связан с Мегатериумом до того, как тот рухнул? Следующие сообщения будут поступать по мере появления новостей. Искренне ваша, Джоан Мерчисон. Фонд Мегатериум. Неплохая история для почтенного адвоката. Надо будет расспросить Фредди Арбатнота. Он полный осел, но в биржевых сделках и акциях разбирается по каким-то непонятным причинам. Лорд Питер еще раз перечитал письмо, про себя отметив, что оно напечатано на машинке фирмы «Вудсток» с затертой строчной «Р». Затертая «Р» и заскакивающая заглавная «А». Он сел, набросал несколько строк на листе бумаги, сложил его, надписал имя мисс Мерчисон и послал Бантера отправить конверт по почте. Впервые за все время расследования этого туманного дела он смутно ощутил, что оно стронулось, наконец, с мертвой точки, а из потаенных глубин его разума начала медленно всплывать свежая мысль.